Глава 8. Внезапные союзники. Всю ночь мне не удавалось сомкнуть глаз. Мысли одолевали ежесекундно. Происходит что-то странное. Слишком много всего. Демоны в великом лесу, пропажа королевы, похищение дриад в городах и за их стенами. Кинара могла с легкостью провернуть столько схем, но зачем? Неужели она стремится к абсолютной власти и хочет подвязать все возможные пути? Само собой, дриады в городах ей на руку. Они и эльфов расслабляют, и одновременно с этим перестают быть возможными будущими врагами. Демон тоже может стать сильным подспорьем. Только вот подчинить высшего не способны даже лжегерои. У таких тварей просто недостаточно разума для служения кому-либо. Значит, стоит его освободить, и города подвергнутся нападению. Проще говоря, Кинара держит его не для поддержки в возможной войне, а как козырь на случай поражения. Черт, как же это все запарно. Сидя у камина и глядя на струящееся пламя, я вздохнул. Устал думать. Поднявшись и подойдя к кровати, убедился, что Аура все еще спит. Сейчас она кажется такой невинной. Милое сонное личико, томное спокойное дыхание. А ведь во все это она ввязалась в первую очередь, чтобы встретиться с Линой. А что дальше? Может, оставить ее после этого? Так будет безопаснее для самой Ауры. Кинара — опасный противник. Но то, что будет дальше... Все, хватит. Облокотившись на подоконник и вдохнув свежего воздуха, на мгновение закрыл глаза. Хочется просто забыть обо всем хотя бы на день и расслабиться. Стоило подумать об этом, как услышал странный звук с улицы. Стоило приглядеться и заметил странную картину. Из окна здания вдали от нашего выпрыгнула чья-то фигура. На плече девушка со связанными руками, а волосы... Сжав пальцы в кулаки, тут же выпрыгнул в окно и, с грохотом приземлившись на землю, помчался вперед. Тот незнакомец. Он держал связанную дриаду. Неужели один из тех, кто похищает девушек? Преодолев улицу и свернув в подворотню, промчался мимо того самого окна. В нем сейчас находилось несколько эльфов. Похоже, заметили похищение. Накинув капюшон, чтобы не узнали, ускорился. Чувствую энергию дриады. Слабо, но чувствую, словно ее подавляют. Но кто на такое способен? Артефакты подавления энергии довольно дорогие. Неужели воришки непростые перекупщики с улиц? Продают дриад кому-то солидному? Неважно. Добежав до перекрестка, на мгновение остановился и сосредоточился. Энергия становится слабее. «Черт, да почему они такие быстрые?» В итоге этого забега я вновь сунулся в подворотню и, повернув, тут же затормозил, заметив впереди тупик. Перед ним же тот самый мужик и дриада. Он уже подцепил люк, видимо, решил бежать по канализации. Умно. «А ну, стоять!» Встав в боевую стойку, потянул руку к плечу, как вдруг осознал, что забыл копье в комнате. «Вот же...» Заметив меня, он выпрямился, отстав от люка. «Мужик, не лезь в это!» Вытащив меч из ножен и направив его на меня, неизвестный оскалился. «Похитил дриаду, значит? Ну и кто ты? Куда ее потащил?» «Сказать этого не могу, но поверь, для нее так будет лучше». «Да ты что? Видел я недавно пленных. Не позволю еще одну сделать рабыней». «Рабыней? Нет, погоди, ты не так...» Договорить я ему не дал. Подобрав камень, тут же метнул и начал сокращать расстояние. Противник отбил камень мечом и встал в защиту, но не успел среагировать. В последний момент я подпрыгнул и оттолкнулся от боковой стены, вдарив кулаком по лицу. Он слабее, чем я думал. Повалившись на землю и выронив клинок, похититель вскрикнул, пытаясь вырваться. Но уже поздно. Усевшись на него, я приготовился повторить удар. «Кто заказчик? Куда ты ее тащишь?» «Да послушай ты, говори!» В момент, когда кулак уже направился к лицу, меня схватили за руку. Обернувшись, я замер. Дриада. Пальцы впились в кожу. Она всеми силами оттянула мою руку обратно. Мало того, глаза засветились. Приготовилась магию использовать. Решив не рисковать, оттолкнул ее и отпрыгнул, цыкнув. Похититель поднялся. Дриада же встала перед ним, готовая защищать. Волосы также начали светиться. «Я не позволю ему навредить! Уходите, пожалуйста!» Женский голос дрожит. Ей страшно. Стоит передо мной в простой ночнушке. Видимо, сняли на час-два, чтобы никто не подумал о похищении. Но все пошло не по плану. Дриада, защищающая эльфа. Как интересно. Мне казалось, в этом городе я видел уже все. Вы... кто вы такой? Почему у вас энергия? Дай угадаю. Ты из второго поколения. Откуда вы знаете? Потому что, воспользовавшись силой и просканировав меня, ты все еще колеблешься, стоит ли нападать. Ваша энергия, она ведь... Нет, быть не может. Наконец сообразила. Руки опустились сами собой. Волосы и глаза перестали светиться. В ту же секунду девушка опустилась на колени и склонила голову. «Господин!» «Чего?» Мужик, стоящий позади нее, замер от удивления. «Как ты его назвала?» Усмехнувшись и выпрямившись, я направился в их сторону уже спокойный. Кажется, до меня начало доходить, что здесь происходит на самом деле. «Дриада, подними голову!» «Если вы позволите». Она и впрямь поднялась, но глаза все еще отводит. Остановившись прямо перед ней, положил руку на плечо и улыбнулся. «Ты молодец. Пусть и из второго поколения, но не отступила. Я... Господин, это не похититель, он...» «Я уже понял. Слухи о том, что в городе похищают дриад, действительно правдивы. Только вот вас на самом деле не похищают, а спасают». «Да». Переглянувшись со вторым, осмотрел его. Совсем еще сопляк. Эльф, но с точностью могу сказать, что молодой. Вряд ли даже сотня есть. «Эй, как звать?» — обратился к нему. «С чего мне говорить?» — ответил он, продолжая скалиться. «Лучше скажи, кто ты такой? Почему дриада называет тебя господином?» В это мгновение в подворотню забежали еще два эльфа с оружиями. Те самые, кого я видел в окне. Видимо, стражники из публичного дома. Они подумали, что я их поймал, и расслабились, приблизившись. Мои новые знакомые испугались и приготовились. Я же развернулся к стражникам, решив немного подыграть. «Долго же вы, уважаемые!» На всякий случай снова накинул капюшон. «Надо же! Беглянку поймал случайный прохожий! А неплохо!» Ко мне подошел один из эльфов. «Помоги отвезти их обратно!» «Дриаду к себе, а этого к владельцу дома. Передадим его городским стражникам. Тебя наградят». Заманчивое предложение, но неинтересное. Замахнувшись, врезал ему в живот и добил ударом колена по лицу. Второй тут же собрался, но было поздно. Я толкнул на него товарища и, воспользовавшись этим, также вырубил, отряхнув руки. Вот и все. Развернувшись к тем двоим, вновь подошел к ним. Дриада захлопала в ладоши. Улыбка стала шире. «Господин, вы прекрасны!» «Будет тебе». «Итак, значит, тебя решили спасти». «Да, господин. Этот эльф пришел ко мне и сказал, что есть место, где я буду в безопасности. А еще сказал, что я не первая спасенная, вот и...» Тут же эльф за ее спиной коснулся плеча девушки, прервав. «Нельзя такое рассказывать незнакомцу». Он сдвинул девушку и встал непосредственно передо мной, выпрямившись. «Я благодарен за помощь, но сначала скажи, кто такой. Почему дриада зовет тебя господином?» «Это будет непросто объяснить», — ответил с ухмылкой. «Для начала извини, что ударил». Протянул ему руку. Эльф ответил на рукопожатие, хмыкнув. «Ты не враг, так ведь?» «Да». Тут же дриада встала сбоку от нас, скрестив пальцы на груди. «Это господин Инграм, великий господин нашей богини Лины, сильнейший из людей». «Чего?» Эльф опешил, уставившись на меня. В итоге люк все-таки вскрыли. Мы спрятали двух эльфов за ящиками и спустились под землю. Воды здесь меньше, чем на центральной улице, и бортики есть, куда и приземлились. Радует, что снова не нырнул в эти отходы. Эльф направился куда-то вперед. Дриада и я за ним. «Итак, значит, ты бывший господин Лины Артур, верно?» Начал он разговор. «Да, это так. Точнее, было так. Но сейчас не об этом. Вы ведь именно те, кто похищают дриад на улицах?» «Верно. Меня зовут Матиас. Мы что-то вроде местного сопротивления. Нынешняя королева извратила Великий лес. Многие смирились с таким, но не мы. Дриады всегда считались великими и, главное, вольными существами. Видеть их сейчас такими...» «Понимаю. Сам того же мнения. Еще вопрос. У вас есть убежище, верно?» «Да. Раз Дриада тебе доверяет, значит, и я могу. Отведу к остальным. Мы планируем увести их из города, как появится возможность. Но сейчас на улице слишком много стражи. Нас лишь чудом еще не обнаружили. Не хочется признавать, но бойцов среди нас мало. Я заметил. Оттого и удивляюсь, как вы умудрились все это провернуть. Послушай, Артур, этой ночью наши люди нарвались на беглых дриад. Они говорили о том, что их спас великий господин. Скажи, это был ты?» «Значит, Нея справилась. Еще и так быстро». Неосознанно улыбнулся. «Словно камень с души. Они живы». «Да, одну из них действительно зовут так. Артур, наша встреча благословлена судьбой, не иначе». «Не хочу тебя расстраивать, но никакой судьбы нет». Мы шли почти час. В итоге же добрались до дыры в стене, закрытой плотной тканью. За ней чуть поодаль лестница, ведущая на поверхность. Я поднялся последним и, как выбрался, сразу понял, что оказался в каком-то здании. Огромном здании. Настоящее поместье, правда, достаточно старое. Стены обветшали, отовсюду несет сыростью. Окна заколочены, полы местами сгнили. Но это не главное. Меня встретили многочисленные взгляды. Приняв руку помощи от Матиаса, выпрямился и осмотрелся. Эльфы и дриады. Первые насторожились из-за незнакомца, кто-то даже за оружие схватился, однако вторые быстро исправили положение. Из толпы в какой-то момент вырвалась знакомая мне личность — Нея. Она подбежала ближе и поклонилась, не прекращая улыбаться. — Господин Инграм, как я рада вас видеть! — Это взаимно. Хорошо, что вы живы. — Не без вашей помощи. Нас нашли почти сразу после вашего спасения и привели сюда. Это... — Да, я уже понял. Убежище местного сопротивления, значит. Остальные дриады выстроились в ряд. Их здесь не меньше 20. Они разом поклонились мне, смолкнув, а после выдали. «Господин Инграм, мы счастливы встретить вас лично». Даже как-то неловко стало. Но это помогло. Эльфы расслабились. Матиас отошел подальше, нервно посмеявшись. А затем показался и главный, как я сумел догадаться. Высокий мужчина с короткой стрижкой. За спиной здоровенный двуручный меч. Кулаки обмотаны тканью. Боец, сразу ясно. Но удивительно не это. Он человек. Хмыкнув и осмотрев меня, здоровяк скрестил руки на груди. «Какие неожиданные у нас гости! Человек в стране эльфов!» «Могу сказать то же самое». Подхватив настрой, сделал шаг к нему, протянув руку. «Артур!» Он ответил на рукопожатие, и тот же хмурый вид сменился на спокойный. «Рейн!» Можно сказать, меня приняли. Рейн приказал своим людям показать все новоприбывшей дриаде, я же отправился прямо за ним, чтобы побеседовать в другом месте. По пути также оглядываясь. У них есть все, чтобы устроить небольшой бунт. Оружие, провизия, даже броня. Часть из всего этого с запекшейся кровью. Значит, доставали не без боя и даже снимали с трупов. Мы поднялись на второй этаж. Здесь расположены комнаты. Все окна также заколочены и закрыты тканью. Мало того, в разных местах расположены магические камни подавления энергии. Неудивительно, что их не могут найти. Присутствие тщательно скрывается. В один момент, наступив на гнилую доску, я провалился ногой под пол. Рейн тут же развернулся и схватил меня за руку, помогая выбраться. Он рассмеялся, хлопнув меня по плечу. В итоге мы дошли до дальней комнаты. Рейн запер дверь и уселся в кресло. Я расположился напротив него. «Итак», — начал мужик, — «давай еще раз. Меня зовут Рейн, я глава местного сопротивления власти. Не думал, что встречусь с тобой, Артур Инграм». «Да ладно, уверен, мое имя с фамилией тебе ничего не дают». «Это правда. Мне всего-то 46. Но в исторических книгах я частенько видел твою фамилию. Кто бы знал, что после смерти ты вернешься к нам? Даже не верится». Была на то веская причина. «Артур, я уверен в том, что ты нам не враг, однако не могу понять, что делаешь в этом лесу. Чего добиваешься?» «Хочу все исправить. Кинара захватила власть. От былого великого леса осталось лишь название». «Да, ты прав. Я и сам пришел сюда с такой же целью. Видишь ли, мои родители были исследователями. Они изучали способности дриад. Можно сказать, я вырос среди них. Именно поэтому сейчас, видя все это, не могу остаться в стороне». «Похвально, Рейн. Тогда позволь поделиться с тобой своими планами. В Зильде, да и здесь, в Мастифе, я передавал дриадам информацию о том, чтобы готовились бежать». «В каком это смысле?» «Я убью Кинару. Когда это случится, дриады начнут покидать города. Лес должен принадлежать им. Ты ведь со мной согласен?» «Всецело». «Значит, поступайте так же. Совсем скоро состоится наша с Кинарой встреча. Если хотите помочь дриадам, выводите их сразу, как услышите новости о свержении. А еще постарайтесь помочь остальным. Думаю, начнется настоящий хаос». «А если не сможешь? Ты ведь уже не тот Инграм, я прав? Тело другое». «Да, способности у меня тоже меньше, однако не сомневайся. Кинара умрет от моей руки». «Хорошо. И куда нам идти?» «Беглые дриады знают о месте. На дикой территории есть одна поляна. Там сейчас находится, как бы выразиться...» «Ну давай», — усмехнулся Рейн. «Удиви». «На той поляне моя старая подруга, Лина». «Чего?» Он раскрыл глаза, прокашлявшись. «Древняя фея?» «Да, именно. Я хочу, чтобы все дриады собрались там. Чуть позже подойду и я. Как увидишься с ней, расскажи о встрече со мной. Она поможет». «Да уж, Инграм. Только появился и уже собираешься перевернуть все с ног на голову. Хорошо, я тебе доверяю. До тех пор сидите смирно, не высовывайтесь». «Может, тебе нужна помощь? Неужели просто подойдешь к Кинаре в лоб?» «Не совсем. Мы хотим устроить отвлекающий маневр. Нарушим поток воды во рве молитвенного древа». «Стой, стой, стой! Это ничего не даст!» «А?» Теперь уже удивился я. «Я знаком с системой. Мы как-то планировали устроить переполох и даже то устройство сломали, но это ничего не изменило. Артефакты расположены не только на машине». «То есть?» «Если не ошибаюсь, Кинара защитила сами трубы». «Вот это да! Значит, она расположила камни прямо в трубах. Другими словами, если нарушить поток, то волна остановится у первой же баррикады, а потом все наладится». «Очень полезная информация». Задумавшись, усмехнулся. «Меня поразила сообразительность нынешней королевы. Я знал, что она предугадывает всевозможные риски, но чтобы настолько...» «Значит, нужно что-то другое». «Есть у меня идея. Говоришь, хочешь устроить отвлекающий маневр? Тогда как насчет канализации?» «Уточни». «У нас отложено с десяток самодельных бомб. Мы хотели взорвать ворота и сбежать под шумок, но сейчас их можно использовать иначе. Как насчет заложить по бомбе в разных участках города у люков? Взрывы обвалят дорогу. Несколько же бомб заложим у центральной стены, что отделяет канализацию от рва молитвенного древа. — Погоди. То есть предлагаешь спустить воду? — Да, именно. Если сумеем пробить стену, уровень воды резко увеличится. Улица начнет затапливать. Кинаре придется обратить на это внимание. — Неплохо, может сработать. — Заложим бомбы сегодня. Взорвать можем, когда скажешь. — Завтра. — А? Так сразу? — В момент, когда начнут открываться лавки. Всеобщий переполох точно не останется без внимания. — Хорошо. Ну, а дальше? — Сидите смирно здесь и ждите. Остальное на мне. Ах да, Рейн, у меня будет просьба. Я отправлю к вам свою спутницу по какой-нибудь причине. Удержите ее здесь. Не пускайте к поместью. — Не хочешь, чтобы пострадала, значит? — Да. Как все произойдет, дождитесь меня. Но, если долго не будет, уходите из города. Мою спутницу забирайте с собой. На этом мы закончили, пожав друг другу руки. План неплохой. Действительно может сработать. Как бы Кинара не продумывала все ходы, но затопление многих улиц, пусть и временное, заставит ее отвлечься от меня. Не будет же королева сидеть сложа руки в такой момент.